Китрин. Китрин ступала по обожженным руинам гостиницы, будто во сне. Так странно. Не прошло и месяца с тех пор, как она, стоя во дворе, услыхала с улицы голос Смита. Тогда каменные стены казались крепкими и вечными, как горы. Но камни потемнели от сажи, деревянные опоры сгорели, крыша рухнула. С трудом верилось, что это прежнее здание или даже прежний город. Может, и вправду, это совсем другое место. Я все перерыла, магистра, заверила ее хозяйка гостиницы. Первокровная, плотнее Китрин, более смуглая и румяная, с темными тенями под глазами от усталости и утрат. Нашла, что было, но это сущие крохи. Те, кто пустил огонь, сначала утащили, что смогли. А уж пламя слезало остальное. «Покажите», — попросила Китрин. Небольшой двор теперь был разделен на квадраты, чуть больше двух десятков, видимо, по числу постояльцев, которые заплатили за ночлег и не вернулись. Женщина остановилась у квадрата с почерневшей тканью. «Это лежало примерно там, где надо, магистра», — пояснила она. «В углу, подальше от самого жара. Кое-что сохранилось». Китрин присела на корточки. «Да, вот зеленое платье, привезенное из Карса. И тонкое серебряное ожерелье, у которого звенья сплавились вместе. Если это дальний от самого пекла угол, то все равно не позавидуешь». Записная книжка обгорела со всех сторон, только в самой середине страницы пожелтели и скрутились. Китрин пролистнула сколько могла, от страниц невыносимо пахло гарью. Китрин отбросила книжку в сторону. Синий шелковый плащ безнадежно испорчен, и шерстяной тоже. Чужой перстень из золота с каменьями Китрин отложила в сторону, чтобы отдать хозяйке. Может, найдет владельца или оставит себе. Роясь в складках негодной одежды, Китрин вдруг наткнулась на что-то твердое и прочное, как камень. Драконий зуб. Безупречно белый. Корневые выступы похожи на застывшие водяные струи. Посреди человеческой разрухи драконий зуб остался невредимым. Китрин не понимала, добрым знаком это считать или зловещим предзнаменованием, но как бы то ни было, зуб — ее собственность. Она сунула его в карман. Во дворе появился какой-то мужчина, хозяйка гостиницы отошла с ним поговорить. Явно не постоялец, налоговый оценщик в поисках выручки. Маленькие люди пусть страдают как угодно, а сборщик податей купил себе право собирать налоги, и если он не восполнит сумму контракта, его собственные дети впадут в нужду. Вечный круговорот, нескончаемый, жесткий, безжалостный. Китрин вышла на улицу. Ожерелье можно продать по весу серебра. Зуб сияет той же бесполезной красотой, что и прежде. Все прочее сгинуло. Лавка портного стояла через двор от здания бани, где Китрин провела целый день после выхода из подземелья. Купалась в широких медных ваннах. Вымывала волосы так, что они стояли вокруг головы дыбом, как пух одуванчика. Терла себя деревянными скребками, пока кожа не стала розовой, как у новорожденного мышонка. И все равно, выйдя на улицу, Китрин не могла избавиться от чувства, что в волосах сплошь песок и пыль, а кожа пропахла кошачьей мочой. В конце концов, она вынуждена была признать это обманом чувств, происходящим от долгого затворничества в подземелье, и решила попросту облиться розовой водой и ждать, пока иллюзия развеется. Выйдя из бани, она наткнулась на вывеску портного и взяла ее на заметку. Лавка, среди прочего, отличалась от других тем, что принадлежала Дартину. Кемниполь — город первокровных, и хотя временами здесь мелькали люди других рас, Дартин в качестве самостоятельного предпринимателя ощутимо выделялся, поэтому Китрин сделала выбор в его пользу еще раньше, чем переступила порог. «Слушаю вас, юная госпожа», — приветствовал ее хозяин, как только она появилась в дверях. «Могу ли я вам помочь?» «Надеюсь», — ответила Китрин. «Я приехала из порта Оливы. Все мои вещи сгорели. Нужно несколько платьев и желательно поскорее». Она знала, что для владельца такая фраза послужит весомым намеком на то, что клиентка не прочь подороже заплатить, если хозяин не прочь уделить ей побольше внимания. Так и вышло. Дартин с помощью тонкого шнура и воска снял мерки, делая записи знаками, которых Китрин никогда не видела, а затем вынес образцы своей работы. Она заказала два платья, достаточно официальные для приема у короля, или в данном случае у лорда-регента. Мысль о том, что для встречи с Гедером нужно облачаться в торжественные одежды, казалась странной, но таковы уж были правила поведения. Жизнь в качестве изгоев и беглецов закончилась, не одеваться же по-прежнему в рубище. Для обратного путешествия в Карс требовалось что-нибудь потеплее и поосновательнее. Китрин собиралась порыться в лавках с тканями и спросить у Керри, где труппа берет театральные костюмы. Может, даже удастся уговорить шершня за плату соорудить для нее что-нибудь простое. У него хороший глаз на сценическую одежду, да и деньги сейчас труппе не помешают, несмотря на все камешки с одеяния Астора. «Может быть, еще плащ, госпожа?» — предложил Дартин, держа в руках нечто, напоминающее немалый кусок прошитой стежками черной кожи. Повинуясь минутной прихоти, Китрин примерила плащ. Ощущалось так, будто она окунулась в ночное море, а с виду казалось, будто ее пожирают тени. Она покачала головой и сняла плащ. «Только платье, будьте добры». «Неужели?» Глаза Дартина вспыхнули чуть ярче. «Сейчас ведь такое очень модно!» Вернувшись в особняк лорда Доскеллина, Китрин застала там Пайрина Кларка, который поджидал ее со странным выражением лица. Канл Доскеллин предложил свой кров сотрудникам Меданского банка главным образом из-за чрезвычайных обстоятельств и из-за того, что сам привез делегацию в Кемниполь. По всему чувствовалось, что это гостеприимство разовое, и повторять такой опыт он не пожелает. В конце концов, Доскеллин — антейский барон. Разделить трапезу, сидя в рустикальной обеденной зале в Карсе, не то же самое, что быть гостями его дома в Кемниполе. Здесь существовали сословные границы и внешние приличия. Например, Китрин полагалось входить в особняк через боковую дверь. Она поднялась по широким каменным ступеням и вопросительно приподняла брови. На губах Пайрина Кларка играла спокойная обезоруживающая улыбка, настолько отрепетированная, что сам Пайрин вряд ли о ней подозревал. «Я только что вернулся от лорда-регента», — сообщил он, открывая дверь перед Китрин. «Да?» «Он находится в небывало приятном расположении духа и чрезвычайно любезен. Предложил Меданскому банку рассмотреть возможность открытия филиала в Кемниполе». «Неужели?» — откликнулась Китрин, входя в коридор. Им отвели лучшие комнаты в помещении для слуг. Путь туда пролегал через кухню. «Довольно неожиданно, да?» «Именно. Я никак не ожидал такого поворота. А кроме того, лорд-регент не очень-то хотел меня отпускать. Мы проговорили вдвое дольше, чем предполагала аудиенция. Я чуть было не заподозрил, что он преследует какую-то цель». Китрин издала низкий горловой смешок. «И что это может быть за цель?» — спросила она. «Об этом-то я и хочу вас спросить. Вы теперь советник банка по Гедеру Полиаку. Зачем ему филиал Меданского банка в столице?» Китрин замедлила шаг у черной узкой двери для слуг, неприметной почти до самоуничижения. За дверью разливались голоса придворных дев, красивые, звучные и по большей части щебечущие бессмыслицу. «Не могу сказать точно», — произнесла Китрин. «Но, по моим подозрениям, он мог надеяться, что меня поставят руководить столичным филиалом». «Вот оно как», — хмыкнул Пайрин Кларк. «И это совсем-совсем не из-за того, что вы подали ему такую идею. Спрашиваю только потому, что ваше стремление заполучить один из филиалов довольно широко известно. Мне нужен не просто филиал. Мне нужен мой собственный филиал. Если предложите Кемниполь, ну что ж, я могла бы и согласиться, но только за дополнительную плату». «Стало быть, это идея регента. Именно». «Это тоже чрезвычайно интересно. У вас есть что добавить к официальному отчету?» «Нет», — ответила Китрин. «Ничего». «На чьей вы стороне?» — спросил Пайрин. Тон не отличался от прежнего, но Китрин почудился дополнительный смысл в словах, поэтому она не спешила с ответом. «Не знаю. Кажется, нам с вами предстоит это выяснить. Как вы думаете?» «Именно так и думаю», — кивнул Пайрин. «Да, кстати, тут пришло письмо из филиала, который я рискну назвать вашим. От некого Ярда Махейна. Знаете такого?» «Ничего существенного, на мой взгляд. Лишь то, что капитан Маркус Вестер отказался от должности. Этот Хейн был его помощником, теперь заступит на его место». «Что?» Пайрин Кларк внимательно на нее посмотрел. «Вас это беспокоит?» Китрин стояла потрясенная. Внутри разливалась пустота. «Когда она вернется, его не будет». Она вновь повторила мысленно эти слова и вновь не поверила. «Конечно же, Маркус окажется на месте. Он всегда на месте. Наверное, что-нибудь случилось, и она не представляла себе, что это может быть, и как это можно исправить». «Нет, не беспокоит», — ответила она. «Просто удивляет». «Может, у меня получится добиться для вас какой-нибудь выгоды от Гедера», — сказала Китрин. «Покровительство лорда-регента может сделать вас модной труппой». «Не шевелись», — проговорил Шершень, не размыкая губ, с зажатыми в них булавками. «Прекрати вертеться». «Я бы уцепилась за любое покровительство», — задумчиво проговорила Кэрри, разглядывая бутафорский меч. «Да только захочет ли лорд-регент вспоминать время, проведенное с нами?» «Чего бы не захотеть», — встрял Сандер. «Это ведь приключение. Не всякому придворному такое выпадало». «Вряд ли вельможи соревнуются в том, кто сидел в более мерзкой дыре», — возразила Кэрри. «Там ведь воняло жутко». «Это точно», — подтвердила Китрин. «Ладно, если не становиться модной труппой для вельможки Эмниполя, тогда что, возвращаться на юг? Куда угодно, лишь бы без раскаленных камней, которые потеют от зноя», — заявил Сандер. «Если ради этого, то не спеши», — возразил Смит. «Жара скоро кончится. Уже по запахам понятно, коли умеешь распознавать». Сандер закатил глаза. «Ты не умеешь предсказывать погоду», — хохотнул он. «Умею», — возразил Смит. «Нет, не умеешь. Вечно твердишь одно и то же. Тебя послушать всегда гроза близко, неделями напролет». Сандер вмиг преобразился лицом, оттопырив челюсть и что-то сделав с глазами. Китрин даже не поняла, что именно. И стал похож на Смита, как родной брат. Он заговорил голосом Смита. «Скоро гроза! Попомните мои слова! Будет гроза!» «Я всегда прав», — подтвердил Смит. «Просто гроза не всегда приходит сразу, иногда нужно подождать». «Можно так и снег предсказывать каждый день, а потом зимой говорить, что все сбылось, и ты прав». «Я прав», — повторил Смит. А кроме того, скоро будет гроза. Кэрри повернулась к Китрин. Они тайком обменялись улыбкой. Актеры труппы — семья Кэрри. Она всех их любит. Китрин тоже всех любит, хотя труппа не ее детище. Актеры для нее друзья. Некоторые близкие, но дом ее не в фургоне, не на сцене, не на сеновале над очередной конюшней, где пришлось заночевать. Дом для нее — банковская контора и кофейня. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Шершень, — «еще шов-другой, и у тебя будет приличное дорожное платье, годное для любых случаев, включая грязь, мулов и приключения. А вот тут я сделал неприметный карман, где можно прятать нож, на случай, если караванщик покусится на твою добродетель». «Не устрашусь я никакого караванщика», — фальшивым голосом продекламировала Китрин, пародируя сценическую манеру, и отвесила пышный, почти неповторимый поклон. «Прими мою бесконечную благодарность!» Шершень идеально скопировал поклон, и оба рассмеялись. Главное правило труппы Китрин узнала еще в ранние времена, когда актерами руководил мастер Кит. Правило гласило «греби против течения», «если в городе мор, ставь комедию», «если достаток и процветание, трагедию». Чем дальше пьеса от повседневного настроя горожан, тем больше она захватит публику. Сегодня давали похождения повесы, самый скабрезный и непристойный фарс, какой только видела Китрин. Спектакль вышел отменный. Манера Сандра произносить реплики, как с сожалением признала Китрин, временами придавала им нужный блеск, однако смотрела Китрин не столько на сцену, сколько на зрителей. Когда Смит выскочил на сцену с огромным кожаным фалосом, торчащим из-под одежды, толпа гоготала и показывала пальцами. Слезы градом катились по щекам. Как поняла Китрин, люди изнывали без развлечений и стосковались по удовольствиям, радостям, хохоту. Еще бы им не стосковаться. Заговор соседнего государства, смерть короля, война. А теперь зловещие сражения на улицах столицы. Было отчего изнывать. Однако Китрин не могла отвести взгляда от толпы. Юный мальчик с едва пробивающимся пушком на лице хохоча катается по брусчатке. На сцене чарлица он изображает ведуна, обратившегося в женщину и вынужденного принимать ухаживание другого мужчины. А внизу беззубая горожанка хлопает себя по коленям и заходится от смеха. Слишком уж бурный отклик, на грани гротеска. Китрин сидела в стороне от толпы, видя одновременно и сцену, и публику. Никакого чувства победы. Когда Китрин только приехала в Кемниполь, все дышало триумфом. Улицы пестрели знаменами и яркими тканями. Дети разбрасывали цветное конфетти. Антея подчинила себя Астерилхолд, и империя хмелела от восторга. Поражение же Доусона Каляма не принесло людям никакой радости. Готовность хохотать до упаду не походила на маску. Скорее, она составляла одну сторону монеты, на обороте которой, как все больше подозревала Китрин, уныние. И сбросить его к Кемниполю будет нелегко. Комедия «На краю разлома» задержится не на один сезон. Перспектива пугала и наполняла беспокойством, которое Китрин принимала ближе к сердцу, чем хотелось бы. Кэрри шагнула к краю сцены, держа в руке бутафорский меч, и тот посреди дуэльного выпада согнулся пополам и обвис. К восторгу публики, разразившийся хохотом. Китрин не смеялась. Поднявшись с места, она обогнула толпу и вошла в общую комнату желтой стены. Люди здесь стеснились не так плотно, как на улице, зато жара ощущалась сильнее. На пике лета в Кемниполе закат длился чуть ли не до предрассветных минут. Если темно, значит, час совсем поздний. За столами сидели с десяток мужчин и женщин, потягивая сидр и пиво из глиняных кружек и заедая твердым сыром с подсушенным хлебом. Любители посмеяться давно высыпали на улицу, смотреть представление. В духоте засиделись более хмурые. Это и требовалось Китрин. Пиво оказалось густым и пряным, даже пощипывало язык. От такого пива можно и опьянеть, однако при всей соблазнительности этой перспективы Китрин не хотелось впадать в забытье. В глубине сознания что-то беспокойно ворочалось и просилось наружу. То ли идея, то ли догадка. Китрин сидела за кружкой, глядя на грубые доски стола, и слушала. «Да он со Стрелхолдом столковался с самого начала», — говорил мужчина за ее спиной. «Так быстро подойти к Калфелю — это только с разрешения старика Ликана, чтоб ему в гробу перевернуться». «А лорд-регент все знал не иначе», — добавила женщина рядом. «Всех предателей вывел на чистую воду. Ликана казнил, и с остальными расправится, вот увидите. Дайте только срок». «А слыхали, чем он занимался, пока шли бои в столице?» «Отсиживался в Кингшпиле и отдавал команды, как мальчишка за игрой». «Нет», — возразила женщина. «Это враги хотят, чтоб ты так думал. А на деле лорд-регент все время был на улицах, одетый в рубище, как нищий, подходил вплотную к вражеским станам и смотрел, что там готовится, его даже не замечал никто». «Правду говоришь», — встрял мужчина постарше, с седыми усами на покрасневшем лице. «Я его видел, узнал. То есть, конечно, не понимал, что это он. Сам-то он назвался Старый Хэм. Я-то видел, что со Старым Хэмом что-то не так. Да правду не угадал». «А еще он разговаривает с мертвыми», — сказала все та же женщина. «У меня родич охраняет могилы, и у него в отряде не слишком об этом болтают, но все знают, что лорд-регент туда ходит каждый день, а иногда и по два раза. Прямо внутрь могил входит. Родич говорит, если послушать, то слышно, как Поляко разговаривает, будто на посиделках, вот как мы. Шутит, вопросы задает, ведет половину спора, а иногда слышно, как другой голос отвечает». «Он не ведун», — заявил первый мужчина. «Ведунов я знавал. Половина из них даже и коту не наколдуют. А Поляку не таков. И нам страшно повезло, что он у нас на троне. Страшно повезло». «И Калиама никто не раскусил», — добавил Седоусый. «Я-то уж точно. А знаете, о чем еще помалкивают? У Калиама советчики сплошь темзины. Не может же такое быть простым совпадением, верно?» Китрин сидела, держа кружку в ладонях и совершенно забыв о пиве. Слушала, как множатся слухи, громоздясь друг на друга и превращая Гедора Поляко в легенду.